Глава 7. Леди де Венчур. «И кто здесь хочет поговорить?» – подумал Виктор. «Представители органов. Контакт с иностранцами. Я человек случайный. Проходил мимо, попросили помочь». «Ну, говорил, ну так для престижа страны, отпор идеологическим диверсиям и этим провокациям». Журналист за невозвращенчество агитировал. «Смолчать будет неправильно истолковано. Меня же никто не инструктировал. Пауль Вольф. Может, их заинтересовало, кто такой Пауль Вольф? Неусловный знак?» «Ну так из фантастического рассказа». «Чего рассказа? Кто автор?» «Да черт возьми, я и автор. Я его сочинил, незаконченный. Если надо, сам и запишу, что Наташа рассказала». «Да, дурак был этот Пауль. Такой бабы в горячей точке мотался. Я не спешу. Идемте». Через коридор за торговым залом они прошли в небольшую комнату, на двери которой красовалась табличка «Директора». С виду это был обычный скромный офис, в интерьере которого необычно и приятно сочетали цвета кофе с молоком и выгоревшей травы. Разве что опять-таки монитор не на столе стоял, а проглядывал просвет тонированной стеклянной столешницы. Принтера видно не было. На тумбочке, где обычно его ставят, мягко струилась вода в мини-фонтанчике. У окна высокие металлические стоечки под сидюки служили опорой для вьющихся цветов. На стене висело несколько почетных грамот и дипломов с советским гербом. Вообще цветы располагались по всему кабинету, украшали стол, возвышались из пластиковых кадок на полу, образовывали живописную горочку в углу, свисали из настенных кашпо и, конечно, обрамляли большое окно с пластиковыми рамами. Здесь Виктор понял, от кого шла идея превратить торговый зал в зимний сад. В активных колонках под потолком тихо щебетали виртуальные птицы. Щелкнул автоматический кофейник. «Ой, извините, если заставила вас подождать», — раздался за спиной сильный чистый голос. Виктор обернулся и привстал. Перед ним была Полина Геннадьевна. Легкий сквознячок от двери донес до Виктора изысканный аромат злата скифов, замысловатый букет воспоминаний о дореволюционной роскоши, где бергамот, пачули и амбра соседствовали с ванилью и сандалом. «Сидите, сидите. Вы нас сегодня так выручили, просто невежливо было вас просто так отпустить». Она открыла шкаф и вынула оттуда небольшую плоскую бутылочку коньяка и две рюмочки. «Нет, спасибо, не надо. Любой на моем месте поступил бы так же. Еще неизвестно, где сегодня ночевать придется. На всякий случай не надо, чтобы спиртным не пахло. Врачи не позволяют». «Нет, почему? Позволяют. Просто еще сегодня по делам бегать». «Тогда кофе, если не возражаете». Она налила две чашечки кофе, по классической традиции советских времен капнув туда рижский бальзам из глиняной бутылочки. «Собственно, если вы не против, хотелось бы узнать ваши координаты, чтобы, если что, связаться». «Понимаете, Полина Аркадьевна, я только сегодня приехал в Брянск, еще не успел устроиться». «Раньше работали за рубежом, в недоразвитых странах?» «Ну вы просто Шерлок Холмс!» «Ничего удивительного. Во-первых, лейбл фирм Юго-Восточной Азии. Во-вторых, вы на «ты» с продуктами Microsoft, а наши вроде как в новинку. Ну и непринужденно говорить с иностранцами. Хотя это уже многие так. Наверное, это интересная работа. Но, к сожалению, я лишен возможности пускаться в подробности. Ну, в общем так, трудная, но интересная». «Я поняла. А вы у нас надолго собираетесь?» «А еще ничего не решено. Но пока все складывается к тому, что надолго. То есть на какую-то работу будете устраиваться?» «Да, с работы, честно говоря, пока еще ничего тоже не решено. Первый день только. А у нас не хотели бы поработать? У нас кооператив развивающийся, с перспективой». «Да с удовольствием. Только вот паспорт пока у родственников. Тут маленькие организационные вопросы. С разменом квартиры, что ли?» «Ну, быт. От него никуда не деться». «Да, тут долгая песня. Понимаете, можно устроить подработать без официального оформления. Ну, нет правил, которые нельзя обойти, знаете, но зарплата тогда выйдет не более 1,5 минимумов. Устроит ли?» «Ну, а в принципе, пока паспорт не передадут, никуда все равно не устроится. А если действительно надолго, то пока устроит. Но потом с паспортом нормально оформим. Понимаете? Не привык я без дела болтаться». «Я тоже. А если бы осрамились с этим ноутбуком в международном масштабе, нас бы точно прикрыли. Это же не наша частная собственность. А хозаренда у государства. И всех бы выставили прямо на улицу». «Нет, у нас же Союз, а не Сомали. Вернулись бы на завод, но начинать снова организовывать столько нервов, да и доверия такого уже не будет. А почему вы не спрашиваете, что за работа?» «Ну, насколько я понял, это поддержка компьютерных систем, создание и поддержка мультисервисных сетей, информационная безопасность и веб-мастеринг. Не сталкивались?» «Сталкивался». «Отлично. В общем, наш кооператив относится к венчурным предприятиям, то есть проектирует и реализует комплексное решение». Она произнесла «ИТ», а не «IT». «Производственного и социального назначения. И также обслуживает нестандартную редкую технику, для которой на местах нет сервисной сети. Так что скорее получайте паспорт, чтобы по-настоящему развернуться. Вы, кстати, где остановились? Да пока еще нигде. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул Кондратьев. Ну, пошли, Полина Геннадьевна. Отчет за день я вам в папку сбросил. Хорошо, Вань, всего доброго. Слушайте, продолжила она, обращаясь к Виктору. У нас тут в дежурке кровать стоит. Чистое белье, постельное, в шкафу пакетики. Тут единственное, что надо, если вдруг телефон позвонить, ответить. То есть автоответчик запишет вызов, а звонок в дежурке разбудит. Сегодня как раз дежурить некому. У всех дела, а наших комсомольцев зачем-то срочно в оперотряд вызвали. На вокзалы дежурить. Вы случайно не в курсе, что стряслось? Случайно не президент приезжает? Нет, ничего не слышал. Президент? При сталинизме у них президент? А почему бы и нет? О чем это говорит? Что роль партии не выпячивают. Ну, так не построила коммунизм, вот и... Ребрендинг, смена имиджа. Кстати, у самолета проверяли эти сотовые. А тогда кого-то ловят, не было такого раньше. Может, маньяк завелся. Или не хотят население пугать, как бы еще на меня, не того. А что, может быть. Говорят, процент маньяков на душу населения во все века одинаковый. Уже думала, самой оставаться придется. Вы можете у нас сегодня и заночевать, а там уже и определиться. А то и вообще у нас пока поживите. Простите, это... То есть, Полина Геннадьевна, ведь я незнакомый человек с улицы. Не совсем понял. А вдруг, простите за глупый вопрос, я украду здесь что-нибудь? На лице бизнес-леди отразилось неподдельное изумление. Ну, украдете, сядете. Тут где мат-ценности, сигнализация, видеокамера, фотография ваша уже есть. Запись голоса. Смысл какой жизнь калечить? Не понимаю. А у вас там что, часто воруют? Ну да, конечно, народ бедный, нищих, бомжей, но этих бродяг много. Правда, правоохранительные органы коррумпированы, суды, тут наркомания, проституция. Но зато интернет есть. Боже, что я несу? Боже, какую чушь я несу? Тогда понятно. А у нас это покушение на госсобственность. Это же арендуемое имущество, и налог в казну идет. Да, вы простите, я, наверное, глупость сказал. Нет, ну что вы. Я же понимаю, что там совсем по-другому живут. Когда-то у меня тетя ездила в Саванскую плотину строить. Боже, какая там у египтян нищета была. Ни образования, ни медицины. Вот как только торговаться и бакшиш просить, это там поголовно все умеют. Она приехала и говорит, какое счастье, что мы в Союзе родились. Виктор внезапно почувствовал себя Гулливером, который попал в страну великанов. Или на остров Гуингмов, разумных лошадей, где в его сородичах видят жалких оскотинившихся еху, только из вежливости в глаза не говорят. А ведь государство в этой ситуации у них даже не за граждан борется, подумал Виктор. Оно борется за себя. Оно, его номенклатура, или как там у них это называется, охраняет свои ценности, свою способность защищаться, чтобы его не растащили. Оно у них существует как целое, а не просто как сумма людей, каждый из которых на своем месте рвет одеяло на себе. Неужели хотя бы этого достаточно, чтобы для обычного, еще не увязшего в криминале человека, не стало соблазна воровать? Большое вам спасибо. А то действительно, что вам тут оставаться? Тем более, как в семье посмотрят. В семье нормально. Полина улыбнулась, но как-то по-другому, и Виктор почувствовал в ее голосе горькую каплю грусти. Я вообще-то одна, с дочерью. Уже давно дочь взрослая, учится в Ленинграде в экономическом. Уже определила себя будущего спутника жизни, так что дома скандалить некому. А ваши как? Где учатся? Виктор пожал плечами. Знаете, у меня была семья, но разошлись? Нет, стихии природы. Простите, я не хотела напоминать. Ничего, если честно, я здесь именно поэтому. Мы тоже не разошлись. Он был специалист по топливной аппаратуре, гонка вооружений. Тогда еще не было лобанцевской теории ошибок. Она промолчала несколько секунд, словно собираясь с мыслями. «Виктор Сергеевич, тогда вам надо будет обо всем об этом не думать, а просто окунуться в работу. Для меня, знаете, тоже эта фирма как семья. Или как дачный участок. Человек не просто с него что-то имеет, он живет. Деньги, знаете, всех их все равно не заработаешь. И на тот свет не возьмешь. А вот это, — она обвела рукой пространство, — пусть у тебя людям останется». «Все остается людям. Тоже любите этот фильм?» «Да». Такой вопрос, извините, если несколько странный. На моей памяти Союз был несколько другим. Скажите, а вот бюрократия, кооператив не сильно зажимает? Взятки там не вымогают? Вообще, вы не боитесь, что государство все это в один раз возьмет и ликвидирует? Ну, просто так. Тем более, не собственность, а аренда. Полина Геннадьевна растерянно пожала плечами, словно найдя вопрос странным. Ну, это же не троцкизм, а сталинизм. А сталинизм – это модернизация. Да... В нашей стране многое изменилось, задумчиво протянул Виктор, ничего не поняв, и тут же поспешил добавить к лучшему. Еще бы. Вы же помните, как мы к 80-му году по компьютерам отставали? Копировали. А что копировать? Запад уже новую создавал. Зато сейчас иностранцы приезжают и удивляются, что сетями у нас, оказывается, пользуются больше процент населения, чем в Европе. Можем, оказывается, все можем. Главное, чтобы паразиты всякие народ не тормозили. Ой, слушайте, я вас, наверное, заговорила. Пойдемте покажу, где устраиваться. Дежурка напоминала скорее комнату психологической разгрузки. Много цветов, диван, кресло, столик, пластмассовый электрокофейник, одежный шкаф конца 50-х, старая микроволновка и электроника с одним переключателем и без гриля. Видимо, всегда стаскивали кому что больше не нужно. Правда, в комнате не оказалось даже самого вшивого телека, что крушило Надежды Виктора идейно подковаться в местном сталинизме. Зато была слегка покоцанная магнитола GVC урэловского года. Леди Де Венчур, как Виктор мысленно прозвал Полину, попрощалась и вышла, оставив в комнате брелок с несколькими ключами, карточку сигнализации входной двери и ностальгическую атмосферу духов «Злата Скифов». Пора было обдумать свое положение.